Вы хоть понимаете, что когда я его арестую и увезу в Москву, доступа к допросам этого одаренного у вас не будет? Не переживайте, господин Лобковский, эту проблему мы решим самостоятельно. Впервые за вечер, позволив себе улыбку, произнес церковник и добавил: сколько вам нужно времени? Вы пришли очень вовремя. Я как раз сегодня хотел отправлять документацию. Мне нужно будет пару дней, чтобы все переделать. Когда ждать средства? Половина до завтрашнего вечера. Остальное, когда вытащите пацана из школы и вывезете за пределы княжества, буравя взглядом оппонента, бросил собеседник. Хорошо, кивнул на сказанное майор и, выждав паузу в несколько секунд, решительно продолжил. Я принимаю ваше предложение, но есть один нюанс. Имперская канцелярия отправила сюда еще одного инспектора. Как будете решать дела с ним? Наперед вам скажу, что этого человека деньги не интересуют, и в обход него я действовать не. Тем удивительнее, что вы просите такую сумму за свои услуги. Не моргая взглядом, перебил майора церковник. Но мы в курсе и этой проблемы тоже. Решим. Сухо добавил он, поднимаясь с кресла, и напоследок бросил: до встречи, завтра мы с вами свяжемся. Осадок после общения с церковниками у Лобковского остался самый едкий. Сам факт того, что они знали о его темных делах, обескураживал, раздражал и вводил в недоумение, но тот выхлоп, который удалось себе организовать на прошедших переговорах, перекрывал все неустойки и моральные терзания, поэтому положительное решение о сотрудничестве не заставило себя долго ждать. Только не говори, что спрятал его здесь. Оглядываясь по комнате и сосредотачивая свой взгляд на моей постели, произнес Максим. Дай угадаю, под кроватью? В смысле? Немного опешил я, посматривая на друзей. Ну да, как обычно, а что? Да там любой найдет. Поморщился товарищ, скептично поглядывая в сторону койки, а затем на меня. Аверин прибыл в школу, получив от меня со Степой сообщение. И хоть было ясно, что для того, чтобы события закрутились, должно пройти немного времени, Максим принял решение не скучать дома, а коротать дни в общежитии вместе с нами. Такой умный. Предложи что-то другое тогда, проворчал я, усаживаясь на стул. Решение есть, незамедлительно произнес Аверин под наши недоверчивые взгляды. Ну, нетерпеливо поторопил его Степа. Бачок от унитаза. На этих словах друг засветился едва ли не как начищенный самовар. Пользуясь возникшей тишиной, Максим тут же добавил. Там вода, бесы ее не любят, сам говорил, не найдут в общем. Подытожил он, заканчивая свою речь. Ну, положим, зная, что он там, бачок можно и снести, и повалить. Моментально среагировала воплотившаяся сбоку от меня Кали. На ее появление и довольно вызывающий вид, парни отреагировали странным молчанием. Но в целом, я согласна, я бы там не додумалась искать. Демоны не очень ведают в тонкостях работы этой системы. Значит, решено, кивнул я, приняв решение перепрятать артефакт. Едва я взял в руки древний источник силы, как в голове вновь оживился осевший на дне сознания слепок недавно поглощенной силы. Артефакт не просри, нужная штука, буркнул он в голове. На удивление, несмотря на огромную схожесть ощущений и последующих эффектов от такого взаимодействия, каждый слепок души сильно отличался от предыдущих, как и опыт общения с ними. Влияло очень много факторов. Например, как давно он был создан, сколько сил было вложено в этот слепок и сколько пришлось потратить на собственную защиту за время ожидания реципиента. Может, были еще какие-то нюансы, но я пока о них не знал. Ты чего вдруг проснулся? Серьезно удивился я. Того, и долго ждать, пока ты растворишься, больше для себя проворчал я, но неожиданный собеседник решил не молчать. Не знаю, Эмма, как к тебе обращаться? Никак, не обращайся, буркнул голос в голове и, как мне показалось, будто бы удалился куда-то вдаль. Имя-то есть? Неожиданно для себя крикнул я. Чего орешь? А как и меня звать? Эм, да уж будь у меня такое имя, я бы тоже приятным характером не отличался. И в следующую же секунду прикусил язык, потому что осознал, что слепок все слышит. Черт, сейчас бы еще о чувствах этого фантома переживать. Ты можешь заткнуться или думать о чем-то другом, злобно проворчал голос. Да уж тот еще дед пердит, подумал я про себя и тут же раздраженно осознал, что мои мысли вновь были им услышаны. А ты, болван, раздосадованно прозвучало в голове. Куда артефакт суешь? Прячу от бесов. Чего? Того. На этот раз фыркнул уже я. Его надо в тронном зале своего замка установить. Под троном. Ну, тут можно сказать тоже себе трон. Почесав затылок, бросил я. Ты идиот? Ну нет у меня никакого замка.

безучастно наблюдая за творящимся хаосом, а с удвоенной яростью продолжить бой. Защитники школы без устали уничтожали монстров и рвали всех проявившихся над полем боя бесов, заметно сокращая их количество, пока те толпились друг за другом в бездумном порыве поскорее сблизиться с источником силы. Ну а я открывал в себе какие-то немыслимые скрытые резервы, формируя все новые и более смертоносные огоньки моих жаждущих вражеской крови и сметающих все на своем пути светлячков. «Ты так и будешь воевать с демонами», — презрительно рявкнул в голове Акакий, не вовремя влезая со своим комментарием. «Черногвардейцев ты, или говно в проруби, отвали, дед!» Раздраженно рыкнул я в ответ, отмечая взглядом новую цель среди монстров, а также то, что бесы, в отличие от мутантов из аномалии, все-таки не такие дурные и пытаются прибегать к тактике. Наблюдая, как два не особо опасных монстра подбираются ко мне с флангов, а несколько бесов в безуспешных попытках терзают барьер со спины, я легким взмахом руки направил часть своего роя прямо в морду устремившегося в мою сторону гигантского, матово-темно-зеленого вепря. Монстр был колоссальных размером, практически со школьный автобус, и традиционно для таких габаритов и уровня мутаций, весь покрыт толстым слоем биоброни. Благодаря этому, мутант категорически полностью игнорировал все стихийные атаки воинов гарнизона, в буквальном смысле разбивающихся о его шкуру. А вот мои маленькие энергошарики, врезавшиеся сейчас в его нос и глаза, при этом в своей атаке забивающиеся во все отверстия, он игнорировать не смог. «Ру-у-у-у-у-у-у!» Раздался над полем боя протяжный и грубый вой свинорылой твари, мгновенно вкопавшийся передними лапами прямо в асфальт. Отметив, что кабан отсчитывает последнюю минуту своей жизни и более недостоин внимания, я срочно переключился на уже полностью окруживших меня демонов и зверушек помельче. И если монстры больше мешались друг другу, обламывая зубы о мой барьер, то вот бесы дербанили со всех сторон так, что аж гул стоял, периодически подкрепляемый инфернальным рыком. Скрестив ладони на груди и слегка подсев, при этом опуская голову и как следует напружинивая ноги, я взорвался резким движением вверх, полностью распрямляясь и разводя руки в стороны, тем самым высвобождая едва ли не килотонну собственной мощи, ярости и энергии. Облепивших меня тварей вмиг разметало по округе, разрывая в клочья тех, кто был ближе всего. Изрешеченные монстры валились на землю десятками замертво, пока остальные мутанты и бесы, которых задело по касательной или просто слегка ранило, впервые за время боя на мгновение задумались о важности своей цели. «Ты так и будешь с ними биться, идиот!» — вновь сокрушаясь в моей голове воскликнул дед. «Подчини их, дубина! Всех на колени поставь!» На секунду нахмурившись, я замешкался, задумчиво оглядываясь по сторонам. Где-то вдалеке, со стороны столовой, откуда мы изначально сюда и прибыли с ребятами, в нашу сторону прорывался пересвет. Отряд дяди Святогора безжалостно рвал всех монстров на своем пути, но их было так много, что до нашего воссоединения времени, в условиях такого плотного и интенсивного боя, пройдет еще немало. Сбоку, максимум в 20 метрах от меня, усиленные десятком бойцов гарнизона сражались мои ребята, судя по всему, также старательно сокращающие со мной дистанцию. Но самое интересное, конечно, оставалось за кадром, точнее вне радиуса моего обзора. Проверить тыл мне настойчиво посоветовал Рикс, который вместе с напарницей уже выделил для себя несколько самых скрытных, медленно и незаметно подбирающихся ко мне целей. Намерения фанатиков отчетливо читались на их лицах и более не скрывались за теми назойливыми попытками меня допросить, что я мог наблюдать весь прошедший месяц. Первые два смертника выскочили на меня с флангов, зависнув в воздухе с боевыми клинками наперевес. Им так и не удалось закончить свою атаку. Полностью отдавая обоих светлых на съедение своим бесам, я сконцентрировался на уже нескрываемой объединенной атаке сорвавшихся со всех сторон на меня церковников. Черт подери, я буквально находился в самом центре творящегося апокалипсиса. Будто находясь прямо над горловиной огромной мясорубки, я изо всех сил старался не угодить в ее бездонную глотку, перемалывающую все, что попадает внутрь, в то же время попутно все сильнее раскручивал ее жернова. «Подчини бесов и закрой наконец-то этот идиотский портал, или ты собрался здесь сдохнуть», в который раз взбунтовался противным старческим голосом в моей голове Акакий. «Да как, бль», вслух воскликнул я, очередной раз раздражаясь бесичему деду. Тем временем, наблюдая за тем, как я чуть ли не тону в крови гибнущих вокруг меня мутантов, а также едва ли не полностью облепленный демонами, успеваю отбиваться еще и от фанатиков, бьющих по мне и окружающим меня бесам какой-то своей магией. Преодолеть разделяющие нас расстояние внезапно умудрились мои ребята. Больше всех было страшно смотреть на Машу. Час назад полная силы и энергии красивая блондинка, а ныне обессилевшая, со слипшимися темно-бордовыми волосами и едва ли не полностью измазанная в крови оборванка, она из последних сил поддерживала своим даром Степу с Максимом и даже пыталась помогать им мечом. Парни выглядели несколько лучше, но тоже уже были явно на пределе. Очередной раз телекинезом отбрасывая от себя подальше всю навалившуюся толпу, я встретился взглядом с друзьями. Именно в этот момент мерзкие сектанты, увидев, что ко мне подоспела помощь, и решили нанести очередной удар, но не по своему врагу, то бишь мне, как было до этой секунды, а по моим ребятам, отчаянно сдерживающим волну монстров и прикрывающим мой бок. Не-е-е-е-е-е-те, что есть мощи, зарычал я, бессильно наблюдая, как были разом отброшены тела тройки моих товарищей в сторону, а затем яркий столб света обрушился на них, выжигая тем остатки барьера. Сердце рухнуло в пятки и бешено заколотилось. Дышать стало тяжело, а тело ударило мелкая дрожь. Подступивший к горлу ком и неприятная тяжесть внизу живота шли уже фоном. Мигом развернувшись на стоявшего с вытянутой рукой в направлении моих друзей церковника, я рванул ублюдка к себе, за короткий миг выжигая своим даром его щит, а следом лицо, тело и конечности. В следующее же мгновение, за каких-то несколько секунд поле боя затянул густой плотный черный дым, покрывая мраком абсолютно все пространство вокруг. «Кали, вытащи их!» – бросил я, разворачивая свой взор на замешкавшихся вокруг меня разновидных тварей. «Но, господин, я никого не вижу!» – растерянно бросила бесовка. «Зато все прекрасно видел я!» Походя, разбросав в разные стороны всех замешкавшихся в кромешной тьме тварей на своем пути, я остановился над корчившимися на земле друзьями. Максим и Маша были в относительном порядке, хоть и остались без барьера, а вот Степа. Степа получил серьезные ожоги и едва дышал. Слезы сами наворачивались на глазах от увиденного, внутри резкими скачками закипала какая-то нереальная, до этого испытываемая только раз в жизни первобытная ярость, ненависть и злоба. Хотелось нескончаемо крушить, жечь, рвать и убивать. «Вампида!» Развернувшись в сторону застывших неподвижно фанатиков, сухо бросил я и разом прошил всех ублюдков роем вмиг созданных светлячков. Последние больше не светились оранжевым светом, с вкраплениями бордового и черного. Теперь их и светлячками-то назвать было нельзя, потому как они были полностью черными, как окружающий дым. Но я их видел, чувствовал и мог легко управлять, словно пальцами собственных рук. Светлым не помог ни барьер, ни их сраная магия. Весь десяток одаренных врагов вмиг превратился в испещренных сквозными обугленными дырами кукол, синхронно рухнувших на асфальт спустя пару секунд. Кали все-таки вытащила моих ребят за пределы поля боя. Я же, приняв эту информацию, молча развернулся в сторону аномалии, из которой неиссякаемым потоком так и шли монстры. Следом, что есть мочи, сжав правый кулак и до пульсирующей боли в мозгах напрягаясь, я широко замахнулся, отводя напитанную ударом руку назад. В следующий миг, высвобождая из себя гигантский пласт энергии, я рванул этой самой рукой, нанося дистанционную оплеуху мерцающему разлому. Несмотря на то, что ничего умнее мне придумать не удалось, все прекрасно сработало, аномалию сильно повело странной рябью в сторону, будто размазывая по пространству, после чего, издав на всю округу мощный громкий хлопок, она наконец-то захлопнулась. Развернувшись вправо, я обнаружил в полуметре от себя очередного зависнувшего в воздухе смертника, по всей видимости единственного выжившего из числа прибывших представителей ордена. «Я тебя помню, сучонок», — выдавил он, несмотря на пережатое горло. «Надо было тебя еще тогда в детстве удавить, мерзкая погонь». Глаза мужчины горели зеленоватым светом и, в отличие от всех окружающих, он меня неплохо видел. Я тоже узнал этого человека. Церковник не только меня недавно допрашивал и был главным среди прибывших фанатиков, но и когда-то давным-давно, еще в моем детстве, он заставил отпить меня из фляжки в родном доме нашей деревни. «Умри с этой мыслью», — буравя взглядом лицо врага, промолвил я и уже было хотел его убить, но внезапно все же решил задать пару вопросов. «Кто вас отправил? Имя, местоположение штаба?» «Ха-ха-ха-ха-ха», — попытался рассмеяться мужчина мне в лицо, перебивая на полуслове, после чего ядовито процедил: «Ты, дьявольское отродье, ошибка мироздания, твое место в аду, «Проклятая тварь, делай со мной все, что хочешь, я умру во славу света, но не выдам тебе и грамма полезной информации». «Что ж, чего-чего, а силы духа, судя по всему, этим фанатикам не занимать, да и времени проверять его стойкость не было совсем». «Да будет так», — кивнул я и отдал команду своим темным звездочкам сожрать врага. Наблюдая, как пепел за пару мгновений исчезнувшего в небытие церковника смешивается с окружающим мраком, я закрыл глаза и усилием воли вернул миру свет. Ситуация была хотела повториться, все твари, до этой секунды рыскающие по двору в поиске артефакта, моментально взяли след и устремились в мою сторону. Абсолютно не обращая на них своего внимания, я, воздав руки к небесам и высвобождая очередной громадный пласт энергии в окружающее пространство, оглушительным ментальным кличем приказал всем бесам в округе мне подчиниться. Ощущения при этом были буквально опьяняющие, темные, будто потеряв собственную волю, все как один замерли на своих местах. Следом пришло стойкое, ни с чем не сравнимое интуитивное понимание, что они больше не принадлежат себе и отныне находятся полностью в моем распоряжении. Разумные, будто натренированные животные, были готовы исполнять любой мой приказ. Правда, стоило добавить, что в то же время этот контроль разительно отличался от той связи, что у меня была между Кали и Риксом. «А теперь рвите монстров», — сухо бросил я, параллельно отдав приказ Риксу переместить меня на одну из крыш окружающих зданий. С нее, кстати, открывался отличный вид на проходившую снизу битву. Битву, которая без подпитки монстрами из портала очень быстро стремилась к своему завершению. Общими усилиями, а также при помощи внезапно подоспевших бойцов МБА и регулярной армии белорецких, уже через 10 минут от оставшейся в живых армии мутантов, остались только рожки да ножки. В прямом смысле, сменившие уставших воинов гарнизона свежие бойцы, жгли и рвали твари с такой яростью, остервенением и абсолютно не жалея сил, что было любо-дорого смотреть. Впрочем, как раз-таки любоваться этим зрелищем мне приходилось с трудом, в горло поступала тошнота, голова немного кружилась и даже глаза, казалось, стали немного подводить. Удостоверившись, что с монстрами наконец-то покончено, я оглядел застывших в молчаливом ожидании бесов, почти 5 десятков которых умудрились таки дожить до конца схватки. В следующий миг, усилием воли, на глазах у обалдевших от такого зрелища солдат, я без каких-либо колебаний и сожалений заставил их рвать друг друга. Правильно. Внезапно, с одобрением в голосе отозвался в голове дед Акакий. Если раз подняли голову, то сразу всех в расход. Выжившего оставлю, понадобится. Не согласился я, на что дед промолчал. Думаю, такого представления, что сейчас развернулось в воздухе над несчастным школьным двором, изменившимся сегодня до неузнаваемости, никто из воинов гарнизона и бойцов МБА ни разу не видел за всю свою жизнь. Демонская резня, во время которой темные с неистовой яростью потрошили друг друга, издавая на всю округу инфернальные вопли и рык, для большинства окружающих была финальной точкой в событиях этого дня. Дождавшись, пока среди бесов останется единственный выживший, я притянул его к себе и приказал развоплотиться. «Боба, нам нужно в Москву», — решительно бросил я, мысленно радуясь, что один из своих козырей все-таки смог удержать в рукаве. Следом, вырвав ведущую на чердак дверь вместе с замком, я спустился под крышу и сразу же призвал колючего. Оглядываясь внутри большого темного помещения, освещенного сейчас всего несколькими свечами, я решительно сделал шаг вперед. Та ярость и злоба, что застыла во мне в эти минуты, просто не позволяла даже подумать о том, что стоит действовать как-то иначе. В конце концов, излишняя мягкотелость может показать врагам, что об меня можно вытирать ноги, в открытую вести охоту за моей головой, а моих друзей убивать, абсолютно не страшась каких-либо последствий. Я стоял возле высоченного окна, ныне зашторенного плотной черной портьерой, несмотря на темное время суток. Почти весь огромный зал заполонили ряды деревянных, покрытых темным лаком скамеек со спинкой, тогда как прямо напротив входа, на небольшом, украшенном росписью, золотом и резным деревом помосте, располагался алтарь. Всего в церкви находилось порядка 20 человек, одетых в темные балахоны и что-то негромко, но весьма оживленно обсуждающих практически уже час. К слову, вопрос, который я задал убитому фанатику перед его казнью, как оказалось, был довольно глуп. Дело в том, что месторасположение главной церкви святого ордена, распустившего свои лапы по всей империи, было также всем хорошо известно, как и месторасположение Кремля. В общем, нашел ублюдков я быстро, дольше технику устанавливал и дядю уговаривал. «Господин, может быть, мне вам помочь?» Наблюдая, как я едва стою на ногах, опарившие в воздухе двухлитровые банки покачивает из стороны в сторону, беспокойно произнес Рикс. На секунду задумавшись, я решил все-таки делегировать эту задачу своим демонам, так как сам в таком состоянии мог легко пойматься или, что хуже, попросту уронить свои заряды. Кали с Риксом довольно быстро и незаметно умудрились подсунуть мои подарки прямо под задницы расположившимся на первых рядах сектантов. К слову, именно так я и решил называть этих ублюдков отныне, потому как в своей душе решительно отказывался отождествлять их с традиционной церковью. «Уноси нас!» Ментально бросил я демонице, и уже через десяток секунд мы оказались в километре от логова объявивших охоту на меня врагов. Место отступления было обозначено заранее. С крыши этой высотки открывался прекрасный вид на церковь ордена и всю прилегающую к ней территорию. «Пристегнитесь, мы взлетаем», — бросил я кодовую фразу по рации и замер. Секунд 40 была тишина, а потом началось. «И-и-и-и, бабах, и-и-и, бабах, и-и-и, бабах, бабах, бабах, бабах, оказывается, с тобой еще не все потеряно», — вновь неожиданно ожил в голове дед. 12 ракет РЗО, которую я с Бобиком заботливо переместил на восточные окраины Москвы, точно ложились в цель одна за одной, в пух и прах разнося развалины, оставшиеся вместо храма фанатиков после удара первого снаряда и следом разорвавшейся там энергетической бомбы уже моего производства. Людей на место, технику в пещеру, а меня к Белорецкому. Хочу ему пару ласковых, бросил я и, потеряв равновесие, упал на землю, окончательно проваливаясь в небытие.